Она шагнула назад, попятилась, судорожно отходя от меня подальше и, не удержавшись, опустилась на пол. «Так это ты?» Ее голос стал глухим и тихим, и она добавила, глядя на меня в чудовищном потрясении. «Су-ударь!» В то же время в тренировочном зале Академии Абубакар следил за объектом и одновременно в мыслях сочинял уже 131 главу своего любовного романа. Предстояла еще одна горячая сцена, а это дело сложное и ответственное. Попробуй-ка написать каждый раз разные шпили Уилли. Это вам не графомания какая. Хуан Карлос и Эсмеральда сидели друг у друга на коленях, вдохновенно фантазировал он. Затем глубоко задумался. Ее глаза были цвета спелой вишни, хотя нет, лучше не спелой. Хуан Карлос не выдержал ее томного взгляда и стал сдирать с нее платье. Хаэм лучше срывать. Да, значит, срывает он с нее платье, а та АМ ну просто оргазм, даже шерсти нет. Действительно, без шерсти как-то лучше, подумал Хуан Карлос, и тут началось. Эсмеральда вытянула свои длинные ноги во все стороны, раздался скрежет, хотя нет, пусть будет стон, да, так лучше должна быть эмоция, катарсис, пусть читатели порадуются. Абубакар резко остановил сочинение, он все-таки был на работе. Объект, за которым он следил, внезапно бросил разминку со своим деревянным бугаем, развернулся и выскочил из тренировочного зала. Абубакар незаметно последовал за ним. Объект вышел в коридор, минуя раздевалку и душевую. Причем прихватил с собой еще и деревянный кинжал. Так он и шел по коридорам Академии, стремительно набирая скорость. Вот еще один коридор, потом пролет, потом портал. Абубакар следовал за ним даже через трудные пространственные сети Академии. Он мог их преодолевать. Объект никого вокруг не замечал. Он все ускорял шаг. Шел размашисто и уверенно, наметив себе явно какую-то цель, хотя он в последнее время частенько так ходил, даже в туалет направлялся как-то сурово и категорично, будто шел на борьбу с кем-то невидимым. Вот и сейчас происходило что-то подобное. Абубакар решил не беспокоить хозяина по пустякам. Ну идет куда-то объект, вот и пусть себе идет. Но когда он появился в общежитии Академии и начал подниматься по лестнице на второй этаж, а именно там жил хозяин, то Абубакар сразу понял, что побеспокоить его все-таки придется. Он запечатлел картинку в памяти, как объект стремительно направляется по коридору в сторону комнаты хозяина, и сразу же отправил. Предчувствие осталось нехорошее, а Абубакар всегда доверял интуиции. Что-то должно произойти, что-то такое, что затмит даже его 131 главу, а она выходила практически шедевром. В сознании внезапно появилась картинка от Абубакара. Это случилось так неожиданно, что я замер, будто потерялся в пространстве. Абу отправил из памяти, как Радислав Стрелецкий идет по коридору в сторону моей комнаты. Прямо сюда. Тем временем Верения все еще пребывала в шоке. Она не могла вымолвить и слова, продолжая сидеть на полу. «Послушай, сейчас неважно, кто я такой», — произнес я, подходя к ней и подавая руку. «Важно, что мое появление здесь, ни случайности, ни насмешка судьбы, это цель. И теперь я, как никогда, хочу поднять свой последний ранг, чтобы восстановить все, что я разрушил, а заодно воздать кое-кому по заслугам». Она подняла на меня глаза с расширенными от ужаса зрачками, с ее лица до сих пор не сошло потрясение. «Каэт-Дин, неужели ты настоящий Гидеон Каэт-Дин Бринер?» Я сам взял ее за руку и насильно поднял. «Давай так, я не Гидеон, я Алекс Бринер, и никак иначе. Ты меня слышишь?» Она медленно кивнула, во все глаза глядя на меня. «И что же нам теперь делать? Искать друида? А как же Лич?» Я нахмурился. «Это он и есть, это Волод. Ты же сама слышала, что он прошел все пути, значит, он имеет и силу некроманта. А ты говорила, что тому Личу не меньше 100 лет. Все сходится. Волод находится в теле друида, но он имеет магию всех путей, в том числе, и Сидарха. Но 13-й ранг он получить не сможет никогда. Недавно я узнал, что когда маг крови переселяется в тело другого мага, то вся его сила слабнет. К тому же, есть один важный момент. Голова Волота была отрублена и похоронена отдельно от тела. И вряд ли он эту голову нашел, а значит, остался неполноценным. Верения опять попятилась и, натолкнувшись на кресло, рухнула в него без сил. «Но послушай, Гидеон, Алекс, поправил я ее». «Хорошо, Алекс», — согласилась она, схватившись за лоб. «Почему Волод до сих пор не убил тебя? Если он так силен, то он мог бы легко уничтожить тебя даже за последнюю неделю. Ты ведь сейчас слаб, уж прости. Я тоже в первую очередь об этом подумал и пришел к одному выводу. Значит, что-то ему мешает. Он пытается сделать это чужими руками, но у него пока не выходит. А граница? Верения не усидела в кресле и снова подошла ко мне. Граница, которую ты воздвиг на нулевом меридиане, ты сможешь укрепить ее. Я покачал головой. Нет, во-первых, я не помню, какое заклинание произносил на 13-м ранге. А во-вторых, у меня нет 13-го ранга, чтобы использовать ту же силу. Верения подошла еще ближе и заглянула мне в глаза. Вот теперь она была невероятно похожа на хибинскую ведьму. В ее взгляде читалась дерзость, а в зрачках полыхал зеленый огонь Рэба. Так получи свой последний ранг, Каэддин. Ошибки надо исправлять, особенно, когда судьба мира повисла на волоске. Ее губы тронула странная улыбка. И все же Феофан был прав. Ты избранный, только никто тебя не выбирал. Ты сделал это сам, и судьба дала тебе второй шанс. Точнее, ты сам взял его. В памяти сразу пронеслись слова провидца Евгения. Говорят, второго шанса судьба не дает, пока вы сами его не возьмете. Подумайте об этом. И только сейчас до меня дошел смысл того, что он тогда сказал. Он оказался прав. Я, Гидеон Каэддин Бринер, сам дал себе второй шанс. Алекс, в дверь стучат, тихо сказала Верения и дотронулась до моей руки. Ты слышишь? Ее прикосновение опустило меня на землю. Я так глубоко задумался, что не услышал, что в дверь действительно стучали, настойчиво, уверенно, требовательно. И мне уже было известно, кто стоит в коридоре. Я быстро окинул взглядом комнату, проверяя, не осталось ли чего компрометирующего, после чего попросил Веринею собрать амулет из пола, прихватить саквояж и скрыться в ванной. Девушка спорить не стала и отправилась туда, но внезапно из ванной выскочила Эсфирь. В руках она держала разорванный на части листок из альбома. «Алекс, только не соглашайся!» — выкрикнула девочка в панике и кинулась в мою сторону, но Верения схватила ее за плечи и удержала при себе, а потом насильно затащила обратно в ванную. В дверь опять постучали. Я достал оружие, быстро завел руку с кинжалом за спину, а затем открыл дверь. На пороге стоял Радислав Стрелецкий, а за ним трое свидетелей нашего разговора. Явно случайные люди. Одна рука Радислава тоже была заведена за спину, и я не сомневался, что сейчас он держит один из своих деревянных зачарованных кинжалов-шипов. Только никто из нас нападать на другого сейчас не собирался, ни время и ни место. Но причина его визита была мне известна. Он наконец-то созрел для того, чтобы сделать так, как мне нужно. «Ближайшая суббота, Черная арена», — громко и четко произнес Стрелецкий. «За мной остался реванш, Бринер. Ну так что, ты принимаешь вызов?» Эпизод 24. Радислав ждал от меня ответа. Для него это было настолько важно, что я заметил, как на его лбу проступает пот. Еще бы, он бы мог и дальше пакостить из-под тишка, но слишком закусил у дела. Его будто кто-то науськал на меня, как бойцовского пса. Он был похож на зверя, чьи глаза наливаются кровью, и не остается больше никакой цели, кроме одной. Ну а я этого и ждал. Можно было и самому вызвать его на черную арену, но это натолкнуло бы на подозрения. Я был слишком хорошо знаком с правилами аристократии. Зато теперь Радислава уже ничто не могло спасти, он сам решил вызвать меня на поединок. Ему оставалось уповать только на то, что я слаб как гладиатор, даже с боевым стилем дуэта. «Принимаю вызов», — ответил я, глядя ему в глаза. Он хотел бы сохранить каменное выражение лица, но у него не вышло. Века на его правом глазу передернулась от напряжения, а ладони сжались в кулаки. «Все слышали?» — спросил он у свидетелей, которые стояли позади него. Бринер Алексей Петрович согласился на поединок с Радиславом Степановичем Стрелецким на черной арене Петровской академии Семи Путей в субботу, 4 июня, в 6 часов вечера. Свидетели подтвердили, что все услышали и поняли. «Что ж, Бринер», — презрительно улыбнулся он мне, — «до встречи. Из нас двоих останется только один». После чего развернулся и отправился обратно, откуда пришел. Стоило мне закрыть дверь, как из ванной вылетела Эсфирь. «Ты ведь не согласился?» «Скажи, что не согласился». Она так и сжимала в руке разорванный лист из альбома. «Что ты нарисовала?» — нахмурился я. «Дай глянуть». «Нет», — рявкнула она злобно, развернулась и с рыданием побежала обратно в ванную. По пути отпихнула Веринею и выкрикнула: «Ненавижу тебя! Почему ты его не отговорила?» Эсфирь заперлась в ванной, и я пока не стал к ней лезть. «Пусть сначала успокоится». «О чем это она?» — не поняла Верения. «Отчего я должна была тебя отговорить?» от поединка на черной арене», — прямо ответил я. «Смысла скрывать все равно не было. Уже через полчаса вся Академия об этом узнает. Верения не стала меня отговаривать и паниковать. Этим она мне и нравилась». «Когда?» — спросила она. «В субботу, в 6 вечера. Значит, у тебя меньше недели. Надо подготовиться, Алекс. Я понимаю, что ты великий маг, но не сейчас». Я кивнул. «А почему бы не потренироваться с некромантом? Лишним не будет. Ну тогда готовь свой топор и запланируй тренировку на конец недели». Верения опешила и, кажется, немного испугалась. «Я, но ты же Каэддина, у меня только 4-й ранг, а у меня 1-й, напомнил я, так что ты меня раскатаешь. Я не буду использовать на черной арене силу Сидарха, поэтому нужно тренировать в себе гладиатора, а Лавр сказал, что я плохо использую возможности тела, так что ты мне поможешь». Она сощурилась и как-то зловеще на меня зыркнула. «Ну знаешь ли, порой ты очень даже неплохо используешь возможности тела. Я бы, конечно, обсудил с ней эту двусмысленную тему, но меня беспокоила Эсфирь». Договорившись с Веренеей о тренировке через несколько дней и попрощавшись, я постучал в дверь ванной. «Эсфирь, давай поговорим, это важно». В ответ – осуждающая тишина. Потом вдруг сквозь дверь показалась прозрачная морда Абубакара. «У нас тут истерика, йо-ура, вообще на оргазм не похоже. Ты какого хрена тут торчишь, ты где должен быть?» – сощурился я. «Ладно, ладно», – поднял лапы Абу. «Я пришел пополниться эфиром, а ты тут девочку до истерики довел. Где твоя совесть? Может, ей главу из моего романа прочитать?» Натолкнувшись на мой хмурый взгляд, Абубакар тут же исчез в моей ладони для подпитки. «Эй, Эсфирь!» — снова постучал я. «Ты должна меня понять. Я не могу поступить иначе». Дверь резко распахнулась. «Там случится что-то ужасное». Бросила заплаканная Эсфирь и собралась опять захлопнуть дверь, но я ее остановил. «Все будет в порядке, эй». Я насильно ее обнял, поднял над полом и вынес из ванной. «Расскажи мне, что ты видела. Давай обсудим, как это можно обойти». Ее детские руки крепко обняли меня за шею. «Это никак не обойти, дурак», — всхлипнула она. Когда я поставил ее на пол, она подняла на меня свои пронзительные голубые глаза и подала смятый обрывок бумаги, который до этого сжимала в кулаке. Развернув листок, я увидел на нем часть рисунка. Черный круг, закрашенный карандашом, а на нем – два человека, и на том, что справа – четкая красная черта, а рядом красная клякса. «И это все?» – я вскинул брови. «Из-за этого столько истерики? С чего ты вообще взяла, что справа – это я? Может, это мой противник?» Губы Эсфирь задрожали. «Кто из нас пророк?» – прошептала она. «Ой, это же я!» Она разрыдалась и прижалась ко мне. Я погладил ее по голове, а сам опять покосился на рисунок. Возникло нехорошее предчувствие. И то, что Эсфирь еще ни разу не ошибалась, тоже сделало свое дело. Я задумался. Своего противника в поединке меня учили всегда уважать и изучать досконально, а недооценивать его – самая большая ошибка воина. «Кто хочет воевать, должен сначала подсчитать цену», – говорил мне когда-то мой оруженосец Банце. «А великий воин сражается либо на своих условиях, либо не сражается вообще». А еще он говорил, что военные планы всегда должны быть темные и непроницаемы, как ночь, но когда ты начинаешь действовать, то будь похож на удар молнии. Я отдал рисунок обратно Эсфирь, и она тут же смяла его в маленьком кулаке. «Не хочу на него смотреть. Возможно, я вообще ошиблась. Лучше нарисуй что-нибудь другое», — посоветовал я некромантку. Эсфирь понеслась в ванную, схватила альбом с карандашами и расположилась в кресле. «Вообще-то, я не ее имел в виду», — вздохнул я, предчувствуя опять какую-нибудь хрень с отрубанием части моего тела. «Но если тебя это успокоит, то ладно». Эсфирь меня уже не слушала. Она старательно выводила что-то зеленым карандашом на бумаге, хотя я понимал, что так она просто избегает тревоги насчет меня и черной арены. С ее характером и даром она просто не найдет себе места, так что пусть лучше рисует некромантку. Ну а я решил, что пора бы снова обратиться к исследованиям Басова и его сложному шифру. Правда, уже через несколько минут ко мне подошла Эсфирь и сунула под нос еще один листок из альбома. Там был нарисован топор. Просто топор. Тот самый, который был у Верени, хотя Эсфирь никогда его раньше не видела. «И что это?» – нахмурился я. «Топор, очевидно», – сообщила Эсфирь. «И что я должен с ним делать?» «Ты, ничего. А вот она пусть его нигде не забывает». Я уставился на Эсфирь, а та уже забыла про свой рисунок. Все ее внимание переключилось на документы из черной папки, которые я сейчас изучал. Она ухватила пальцами край бумаг и потянула на себя. «Можно посмотреть, ты еще маленькая». Я выдернул бумаги из ее цепких детских пальцев. «Ну можно, ну пожалуйста». Она опять аккуратно взялась за край документов и потянула на себя. «Хоть одним глазочком гляну, а? Ну чего ты такой жадный? Ты уже неделю в них копаешься и ничего не понимаешь. Вдруг я пойму, думаешь, я глупее тебя? Ну у всех свои недостатки». Я вздохнул и отдал папку девочке. «Все равно хуже не будет, ведь то, что можно было прочитать в этих бумагах, я уже прочитал. Остальное было зашифровано». Эсфирь уселась в кресло, поправила круглые очки на носу, взяла карандаш в зубы, на этот раз синий, и погрузилась в чтение. Оставшиеся дни до субботы я посвятил тренировкам магии пути Динамис. Да, я был паршивым гладиатором, но старался исправить этот недостаток. В моем расписании были теперь только занятия у Лавра, и я в который раз убедился, что големы не так просты, как мне казалось раньше. Они все разные, и у каждого свой характер. Что же до Лавра, то во время каждого нашего боя на зеленой арене он постоянно анализировал мои умения. Поначалу у него был один и тот же вердикт. «Ты не можешь подчинить себе тело до конца. Оно не поспевает за твоими знаниями боя. Учись контролю тела. Ну сколько можно тебе говорить, студент Бринер? Учись». И я учился. Каждый вечер в своей комнате садился в позу медитации Сиддарха, использовал разные асаны и брал под контроль каждую мышцу. Дыхание, гармония силы, баланс духа и тела. Эсфирь сидела в кресле и изучала документы из папки, а порой пронзительно смотрела на меня, грызя свой синий карандаш. О своем рисунке насчет моего поединка она больше ни разу не говорила, а порой компанию ей составлял Абубакар. Правда, совсем ненадолго. Он прилетал подпитаться от меня эфиром. Эсфирь его обнимала и проверяла, говорит ли он «ура» вместо «ёпт», после чего они о чем-то шушукались, как заговорщики, а потом разведчик отправлялся следить за объектом. Тот вел себя спокойно, он все время тренировался. По сути, мы сменяли друг друга на зеленой арене. То он проводил тренировки со своим Клавдием, то я, с Лавром. Иногда мне казалось, что оба голема недолюбливают друг друга, хотя это было странным. Все же они не были людьми. Вся академия замерла в ожидании, и на каждой моей тренировке я замечал все больше зрителей. Сначала это были студенты только из моей группы, даже Корней и Жаров с дружком отметились пару раз. Потом начали приходить из других групп и отделений, а потом и вовсе со старших курсов. «Бринер, дай Жару», — вскидывал руки Павел Гаус. Он чаще всех был на моих тренировках и старался поддержать, хотя однажды откровенно назвал меня психом и сказал, что не стоило мне соглашаться на поединок со Стрелецким. Порой приходила и его сестра Алла. Она приносила для меня воду и полотенце, хотя все это имелось в раздевалке зеленой арены. Но девушка каждый раз подходила ко мне на передышке и лично промокала мой потный лоб полотенцем. Ее брат опять напрягался, видя ее знаки внимания, хотя никаких претензий мне не предъявлял, пока было ни за что. «Учитель Лавр вас совсем не жалеет», иногда добавляла Алла, подавая мне бутылку с водой, или «меня одолевает беспокойство насчет вашего поединка, Алексей, но я понимаю, что вы не можете отказаться, правила чести, и я обязательно приду поддержать вас», или «стиль дуэта такой зрелищный, не оторвать взгляда». Мое владение стилем дуэта действительно становилось все лучше, и Лавр все реже говорил мне про «учись контролю тела». Теперь он делал упор на магические навыки гладиатора, а не только на силовые. Он научил меня наполнять мышцы энергией пути Динамис, усиливать удар оружием, ставить защиту от магических атак. А когда я задал ему прямой вопрос насчет защиты от атак друидов пути Диндра, на его грубом каменном лице отразилось беспокойство. «Берегись зачарованного дерева. Ни древесные големы, ни плети, ни яды не являются настолько опасными, как зачарованное деревянное оружие. Потому что все зависит от того, что это за чары». Лавр будто распознал мою слабость, которую я пока не мог преодолеть, как Сиддарх. «Дерево. Деревянное оружие могло меня убить, даже когда я был в состоянии призрака. И если со сталью и камнем все было просто, а со стеклом, приемлемо, то дерево до сих пор оставалось для меня смертельно опасным. С чарами или без них, неважно. А еще после каждой тренировки у Лавра я ощущал, как запасы чистого эфира во мне истощаются. Надо было пополниться перед боем, и здесь для меня пока имелся только один источник. С этим источником как раз была запланирована тренировка в конце недели. Верения явилась в боковой тренировочный зал зеленой арены точно по часам. Вместе со своим топором, конечно, готов, чтобы тебя раскатали, многообещающе поинтересовалась она. Я улыбнулся, приготовив оба меча. Раскатывай, только не насмерть, ну или становись в очередь. Девушка пришла в зеленом тренировочном костюме, тонком и обтягивающем, который даже от легкого удара не защитит. Ты в этом будешь драться? Я скептически оглядел ее с ног до головы. А что тебе не нравится? Она встала напротив меня. На мне есть все, что нужно. Все самое любимое. Я хотел сиронизировать насчет ее розовых трусиков с сердечками, но, слава богу, удержался. Иначе топор в голову мне был бы обеспечен. Тело девушки обросло зеленым дымчатым доспехом. И это выглядело красиво. Защита Рэба всегда вызывала у меня восторг, даже когда я сражался с горными некромантами. Верения пошла по кругу, присматриваясь к моим габаритам и оружию. Мне и раньше приходилось сражаться с противниками, владеющими боевым топором, но эта некромантка от них отличалась. Она была наследницей хибинской ведьмы, а значит, от нее можно было ждать любого подвоха. Это тоже мне в ней нравилось. Что-то часто я стал ловить себя на этой мысли. Она атаковала первой, и сразу же объединила силовой удар с магией пути Рэба. В меня устремился зеленый пожирающий туман, раскрывший пасть. Такое я уже видел, когда мы свалились в червоточину. Но как бы Верения ни старалась, она не смогла сравниться со мной по скорости. Плюс стиль дуэта давал мне маневренность и большую мощь удара. Я, конечно, бил не во всю силу и только по ее некроманской дымчатой броне, но урон защите наносил приличный, и он постепенно истончался. В итоге уже через 5 минут боя в грудь девушки были направлены оба острия моих мечей. Она перевела дыхание и выдавила. «Я уже говорила, что ненавижу тебя». «Нет, впервые слышу», — ответил я и убрал от нее оружие. От моих слов она еле слышно простонала и снова бросилась на меня с топором. Раздался звон оружия. Мечи сшиблись с клинком топора. Мы оба применили магию. Она — силу Ирэба. Я — силу Динамис. Нас оттащило друг от друга. В итоге бой продолжался около получаса, пока Верения не психанула и не отправила в меня сразу 3 призванных духов. Не слишком сильных, но все же опасных. Примерно через 5 минут все 3 получили по удару и растворились в воздухе. Верения нахмурилась, поигрывая топором. «Вот получу статус темной госпожи, и тогда ты у меня попляшешь». Было видно, что победы она сегодня и не ждала, поэтому не разочаровалась. Но напоследок девушка все же предприняла еще одну попытку атаки, очень виртуозной и стремительной. И если бы не моя ловкость Сидарха, то я бы уже не отбился. Получив отпор моих мечей, она не удержала равновесия и упала на бок, но топор не выронила. Я быстро подошел к ней и подал руку, помогая подняться, а заодно тихо спросил: «Не хочешь пойти в мою комнату и отрубить мне 2-ю руку?» Да уж, таких предложений девушкам я еще не делал. Она сразу поняла, что я прошу подпитки чистым эфиром и посягаю на один из ее драгоценных амулетов. «Какой же ты наглый, Бринер», — поморщилась Верения, но было видно, что на амулет я могу рассчитывать, и даже не на один. Правда, рук бы мне уже не хватило. Через 30 минут мы оба были в моей комнате, под пристальным взглядом Эсфирь. Она сидела в кресле, держа на коленях черную папку, и наблюдала за нами, как надсмотрщик. Причем Веренее на этот раз не нужно было отрубать руку у моей мертвой проекции и скармливать своему псу. Видимо, было достаточно одного раза, чтобы амулеты меня признавали. Верения распечатала один из могильных камней, прочитав заклятие своей прапрабабки. Когда серый камень побелел, то девушка повесила мне его на шею, а тот напитал меня эфиром. От наплыва энергии я прикрыл глаза, а потом вдруг услышал голос Верении. «А почему ты не используешь радонит, который выделяет Академия каждому студенту?» Вопрос был резонный. «Если бы я мог, то использовал бы радонит, а не просил отрубить мне руку. Поначалу я надеялся, что мне помешала печать блокады, но потом, когда она исчезла, химический эфир все равно проносился мимо моего тела. Как бы я ни пытался пополнить резерв, из раза в раз, все эти недели, ради проверки мной было истрачено много блистеров с радонитом. Я открыл глаза и сразу же натолкнулся на внимательный взгляд Верении. «Радонит на меня не действует», — прямо ответил я. «Почему?» Тут же уцепилась Эсфирь, вскочив с кресла. «Сам не знаю, но думаю, это временно. Да, мне пришлось им наврать. По крайней мере, пока». Эсфирь нахмурилась и опять уселась в кресло, уткнувшись в документы. Ну а Верения заторопилась к себе. Перед уходом, уже у самой двери, Она обернулась и с тревогой сказала: «Дядя не пустил меня на твой поединок завтра, но я сказала, что меня пригласили на вечеринку к сестрам Зубовым. Она будет проходить в соседнем здании у Черной арены, так что я немного опоздаю. И если что, не удивляйся моему виду, ладно? А билет у тебя есть?» — уточнил я, припоминая, как меня приглашали на эту вечеринку. Верения нахмурилась. «А что, на вечеринку теперь билеты нужны?» «На эту, нужны». Я быстро вернулся к рабочему столу, сгреб один билет из тех двух, что мне вручили сестры Зубовы, и отдал Веренее. «Думаю, с этим будет надежнее врать дяде. Спасибо». Она забрала билет, куснула губу и неожиданно протянула мне руку. «Желаю победы, Алекс. К тому же, твоя клятва, данная ведьме, еще не исполнена, так что ты обязан выжить». Я пожал прохладную ладонь девушки. «Не забудь завтра топор. Сестра просила тебе передать». «Хорошо, не забуду», усмехнулась Верения. Когда я закрыл за ней дверь, Эсфирь покачала головой и со вздохом сказала: «Все равно забудет». Поздний вечер, гостиница «Трувор». Семен Троекуров уже вторую неделю искал то, что можно найти. Он перерыл газеты и новости, все, что было связано с менталистами. Их преступления, вероятные места их тайных встреч, многие их делишки. Особенно его заинтересовало, что кто-то собирал менталистов для какой-то работы, об этом писали в одной из криминальных хроник. Там было признание одного из их группы. Чутье подсказывало, что где-то тут действительно есть зацепка, чтобы раскрутить клубок таинственных событий. Семен любил лезть в чужие дела. Это было его кредо, его второе «я». И не ради праздного любопытства. Вовсе нет. Так он защищал людей от совершения преступлений. «Ты вообще собираешься спать, голубчик?» — донесся уставший голос деда. Он пришел пожелать спокойной ночи. Но сейчас для Семена ночь расследований только начиналась, и она точно будет неспокойной. Перед ним, в ворохе газет, заметок и фотографий, лежали зацепки. Они смотрели на него отовсюду, главное – знать, куда смотреть. Ведь он не только изучал газеты и слухи насчет менталистов, шарил по урнам, наблюдал за странностями и подсматривал в чужие окна. Он еще и следил кое за кем конкретным. Семен заподозрил его не сразу. Это получилось почти случайно. Он наблюдал за одним ресторанчиком, местом предполагаемого сбора менталистов, о котором слышал в разговоре с торговцем с рынка неподалеку. Наблюдал долго, целый день. Усталость Семену была не свойственна. Какая усталость, когда тут такое? А потом он увидел, как глаза одного из новых посетителей блеснули белым, когда он заговорил с официанткой. Это значило только одно: перед ним менталист. Но Семен не стал сразу обращаться в полицию, они бы его отослали подальше, потому что он давно к ним ходит и сообщает о подозрительных людях, но в полиции его игнорируют, хотя поначалу прислушивались. Видимо, он им все же надоел, самую малость. К тому же, он обещал сначала все рассказать Бринеру, но ведь с пустыми руками к нему не пойдешь, нужны доказательства. Так что Семен решил убедиться, что действительно видел менталиста. Этого человека он не знал, ни имени, ни должности. Он снимал квартиру в центре Изборска, рано утром улетал на своем аэроптере, а возвращался только поздно вечером. Семен ждал его каждый вечер, чтобы хоть немного увидеть через окно, что он делает. А последнюю пару дней ему вообще приходилось часто перевоплощаться. Накладные усы, борода, шляпа, плащ, все как надо. Никто бы не узнал, что он пришел к этой квартире уже не первый раз. Вот только человек по возвращении всегда зашторивал окно. Но вчера он все же не сделал этого, потому что был чем-то растревожен. И тогда Семен увидел то, что повернуло расследование совсем в другое русло. Да это была просто бомба, не иначе. Семен даже успел сделать снимки, не совсем четкие, но все же что-то можно было разглядеть. И вот эти снимки наконец проявлены и лежат сейчас перед ним. Остался последний штрих – разглядеть детали. Семен склонился с увеличительным стеклом над одной из фотографий. Там было запечатлено окно одной из квартир Изборска, горел тусклый свет лампы, узорчатые занавески чуть закрывали собой человека, но его все равно можно было разглядеть. И этот человек вел себя странно, очень. Сначала Семен заподозрил в нем только менталиста и хотел снять доказательства, его белые глаза. Но сейчас он готов был поклясться, что увидел через лупу кое-что посерьезнее. Хотя, казалось бы, куда серьезнее, чем менталист. Но это было намного серьезнее. А ведь Бринер оказался прав. Это заговор, самый настоящий. И когда он об этом узнает, то будет в шоке. «Да, нашел», — воскликнул Семен на всю комнату и вскочил со стула с лупой в руке. Деда уже давно не было в комнате, а за окном стояла глубокая ночь. Семен перевел дыхание, сердце заколотилось так, что гудело в ушах. Он все-таки великий сыщик, ведь смог найти то, что практически нельзя было найти. Он выследил не просто менталиста, только что под лупой он разглядел, как этот человек применяет еще один вид магии, некромантию, и одновременно с ней еще и магию крови. И такого поворота Семен не ожидал, да никто бы на его месте не ожидал, ведь он нашел человека, который владеет несколькими путями магии одновременно. Осталось только узнать его имя и сообщить Бринеру. Эпизод 25. За час до поединка трибуны Черной Арены были уже битком. Не хватало мест даже для того, чтобы просто стоять, не то что сидеть. Событие вызвало такой ажиотаж, что охране Академии пришлось перекрывать вход, чтобы больше не пускать желающих посмотреть на зрелище. После того, как я засветился в интервью, на меня обрушилась не очень приятная известность. С одной стороны, я все еще оставался сыном ненавистных Бринеров, а с другой, стал избранным, каким меня обозначила Верения. А если иначе, закрывателем дыр, как бы паршиво это ни звучало. У Стрелецкого тоже имелось имя. Сын вице-губернатора, человека уважаемого и известного. К тому же, вся Академия видела наш прошлый поединок, и то, как я наступил Радиславу на спину. Все понимали, что он этого так не оставит. И вот история повторяется. Черная арена, полные трибуны, Алексей Бринер, Радислав Стрелецкий. И каждый собирается отстаивать то, что ему дорого. Только у Радислава стояла лишь одна задача – меня прикончить. А вот у меня имелось много задач, и вычислить Волота была всего лишь одной из них. То, что это не Радислав, было ясно как день. А вот его отец очень даже подходил под характер Волота. Такой же хладнокровный и спокойный. Наверняка, он бы мог отрезать себе палец и не поменять при этом выражение лица, а возможно, даже улыбнуться. Поединок должен был проходить по строгим правилам, и тут с прошлых времен почти ничего не поменялось. Противники, предъявите оружие, объявил главный секундант. Я и Радислав прошли к нему, каждый со своего места. Стрелецкий положил на стол секунданта два деревянные меча. Их клинки сочились древесным ядом, но это было не самое сильное из магии пути Дендра. Главное, что это дерево было зачаровано. Причем здесь использовали не одни чары, а сразу несколько. А до такого ранга друида Радислав еще не добрался. Значит, кто-то создал для него эти мечи и это дерево. И такое оружие надо было создавать не один год, чтобы закалить материал и пропитать его чарами, применяя их одно за другим и выжидая, пока дерево зачаруется, а слои магии врастут друг в друга до нужной сцепки. Это был очень высокий уровень друидского мастерства. «А у тебя учебное оружие?» — усмехнулся Радислав, покосившись на рукояти моих мечей, торчащих из школьных ножен. «Почти», — ответил я, вытянул оружие и положил на стол секунданта для проверки. Улыбка сползла с физиономии Радислава. Даже секундант на секунду замер от неожиданности. Перед ним лежало лучшее оружие для стиля дуэта от мануфактуры Севера. Его лично проектировал и создавал профессор Пиментроекуров еще пару лет назад для своей музейной коллекции. На клинке стояла гравировка с гербом дома Троекурова. Когда профессор позвонил мне в академию несколько дней назад, я попросил у него мечи для дуэта, и он, как человек практичный, сразу смекнул, что это отличная реклама. Поэтому не поскупился, прислав мне самые лучшие, что у него имелось. Правда, я попросил его сделать под эти мечи ножны, какие используют студенты в академии, чтобы раньше времени не выдавать своего преимущества. Да и рукояти на вид были простыми, в отличие от самой стали и алхимической ковки. Профессор не хотел сначала соглашаться, потому что его ножны тоже были роскошными, но потом все же сдался. «Не знаю, какие у тебя планы, Алексей, но, видимо, что-то серьезное». Тут он был прав. Радислав нахмурился и больше ничего не сказал. Он покосился на отца и его охрану. Они сидели в вип-ложе, на верхнем ряду. Потом Радислав перевел взгляд на другого человека, возрастного воина с седыми волосами. Это был Тарас Царев, начальник охраны дома Стрелецких. Тот вышел из вип-ложи, спустился ниже по рядам и кивнул Радиславу, поддерживая его. Когда секундант проверил оружие и вернул его, мы снова разошлись по своим местам. Абубакар сейчас находился у меня, я не стал рисковать разведчиком и оставлять его без защиты, хотя мог бы оставить наблюдать. Но нет, слишком опасно. На черный пол арены я еще не ступал, но уже ощущал то же самое, что и в прошлый раз, будто доски пола вбирают в себя часть запаса сил, что у меня были. И происходило это только со мной и больше ни с кем, потому что остальные пополняли магический резерв радонитом, а я – чистым эфиром. Так что мне пока не имело смысла торопиться на арену, чтобы не истощиться заранее. Вместо этого я окинул взглядом трибуны. Сначала отыскал Эсфирь. Мрачная и бледная, она сидела на крайнем месте в самом верхнем ряду и смотрела на меня. А вот Верения пока не пришла. Она предупреждала, что опоздает. Хотя, может быть, вообще не придет. На что ей тут смотреть? Она уже видела один мой поединок со Стрелецким. Зато среди толпы я заметил Павла Гауза и его сестру Аллу. Они махали мне руками, но было видно, что оба сильно тревожатся. Также по трибунам разошлась моя охрана. Некоторых я знал в лицо, но многие мне были неизвестны. Я знал только, что они все это время наблюдали в камеры. По сути, Ипполит и его ребята выполняли роль отвлекающих, хоть и действительно помогли мне отбиться тогда в лаборатории. Остальные же пристально следили за моими приключениями издалека. Им нужны были веские доказательства причастности дома Стрелецких к работе менталистов и убийству Басова. Чтобы взять такого высокопоставленного и осторожного человека, как вице-губернатор Степан Стрелецкий, надо было приложить усилия и перестраховаться. Даже генерал-лейтенанту Ивану Ивановичу Чекалину, он все же был не всесилен. В то же время, военный объект Изборск-5. Иван Чекалин сидел в своем кабинете и слушал очередной доклад по телефону. Его рука крепко сжимала дорогую перьевую ручку, подарок губернатора. Она будто напоминала ему, насколько все серьезно. Даже сам губернатор пока не знал, какая операция намечена сегодня у полиции и военных по поводу его зама Степана Стрелецкого. За соседним столом сидел секретарь Жан Николаевич и рассылал последние подтверждения агентам. Выслушав доклад, Иван Чекалин положил телефонную трубку на рычаги, те мягко щелкнули. Что ж, все готово. Он не ошибся насчет Бринера. Парень не просто потенциальный убийца червоточин, но еще и смышленый, смелый и опытный боец, даже чересчур, будто ему не 18, а минимум на 10 лет больше. Бринер определенно преследует собственные цели, о которых не говорит никому, но пока это не мешает государству, пусть преследует. У всех были свои цели. Бринер отлично знал, что делает, как и Чекалин. Все знали, кроме самого Степана Стрелецкого. Каким бы осторожным тот ни был, он все равно не заподозрил того, что вокруг него затягивается петля. То, что начальник его охраны Царев привлекает для работы менталистов, было не самым главным. Это дело полиции, хоть оно и станет причиной ареста. Чекалина же интересовало другое. То, что Степан Стрелецкий не просто так выделял деньги на исследования ученых Бринеров. Он спонсировал открытие червоточин, а потом убрал важных свидетелей, самих ученых. Именно в эту сторону и копал Чекалин. Они уже взяли одного агента Стрелецкого, секретаря Телешева, на которого указал уборщик, напавший на Бринера. Но Телешева даже допросить не успели, он умер у себя в кабинете, убитый некромантом на расстоянии. Сработано чисто, не подкопаться. Но теперь появился шанс взять Степана Стрелецкого, а дальше будет делом техники, информацию из него вытащит, как бы он ни старался ее скрыть. А его неуравновешенный сын Радислав был лишь расходным материалом, и никаких шансов против Бринера у него не имелось. К тому же, страховать Бринера сегодня вышли лучшие сотрудники. Чекалин поднялся и прошел в соседнюю операторскую. На огромном экране во всю стену мелькали изображения с камер Академии, в том числе, черная арена и каждый уголок трибун. Чекалин посмотрел на Степана Стрелецкого в вип-ложе. Тот сидел, не выражая эмоций, худой и бледный, как упырь. Похоже, ему было плевать на судьбу собственного сына. В понедельник он готовился сесть в кресло губернатора, вот, что его волновало. Но не прийти он не мог, это уже репутация. Все же сражается его сын, который отстаивает честь семьи. Чекалин перевел взгляд на те экраны, которые показывали саму арену. Итак, черный пол, два бойца и полные трибуны свидетелей. Поединок начался. Я и мой противник наконец вышли на черный пол арены. Внимание, господа! Секундант поднял черный флажок. Повторяю, что вы можете использовать любую магию своего пути в рамках правил поединка и биться до смерти противника. Трибуны смолкли. Зрители, кажется, даже дышать перестали. Ожидая отмашки, Радислав не сводил с меня глаз. Его деревянные мечи блестели болотным ядом и источали марево магии Дендра. Я же больше следил за трибунами, чем за ним. А еще следил, как медленно, но верно, истощается мой резерв чистого эфира. Арена поглощала его в себя, как адское ненасытное жерло. Клини, объявил секундант, выждал паузу. Приготовиться. Еще пауза, длинная и веская, а потом, бой, флажок опустился, и люди на трибунах вскочили. Огромный черный зал наполнился гулом и напряжением. Радислав рванул на меня. Его ярость вылилась в мощнейшую и быструю атаку. Сейчас именно он хотел повести бой и заставить меня уйти в оборону. Но я бы не стал с ним драться, если бы не мог его победить. Мне нужно было максимально ускорить этот бой, чтобы не истощиться. Моим преимуществом оставались ловкость и скорость, а Лавр научил меня справляться с собственным телом так, что теперь оно поспевало за моими знаниями боя. И надо отдать должное Троекурову, его оружие было великолепным. Уж сколько я повидал клинков и стали, но эти мечи стоили звания лучших. Жаль, самого профессора тут не было. Его мечи пропускали через себя магию Путидинамис так легко, что я почти не прилагал усилий. Стиль дуэта для меня оставался не полностью покоренным, но я все равно выжимал из него по максимуму. Радислав и сам отлично владел сразу двумя мечами, он хорошо фехтовал, был силен и ловок, а в габаритах я заметно ему уступал, и в росте, и в мощи мышц. Но для зрителей этот бой выглядел захватывающим. С высоты трибун они наблюдали, как на матовом черном фоне пола бьются два бойца, виртуозно владеющие двумя мечами. Деревянное оружие Радислава глухо стучало о сталь, брызгало ядом и травило маревом Дендра. Но я знал, с чем буду иметь дело, поэтому научился применять силу Динамис как искусство защиты, а не только как атаку. Меня покрывал магический слой брони гладиатора, она была практически невидимой и, казалось, что я сражаюсь просто в майке и штанах. На самом деле половину резерва я истратил именно на броню, когда все ожидали, что я буду тратиться на атаки, потому что на тренировках я так и делал. От стиля дуэта такого всегда и ждут. Но одно дело – тренировки, а другое – реальный бой. Это уже война. Путь обмана, так говорил Банце. Кроме привычного дуэта я успел изучить искусство внутренних сил и метаморфоз, которые применяли гладиаторы со стилем страта, то есть те, кто владеет рукопашным боем. А с ним я и так хорошо был знаком, так что мне хватило недели, чтобы научиться еще и метаморфозе гладиатора. Радислав же ожидал от меня только стиля дуэта, как и зрители, но, атаковав противника в очередной раз, я одним ударом вбил оба меча в пол арены, а потом продолжил уже в рукопашную. Правила поединка это позволяли. Я не выходил за рамки пути Динамис, просто резко сменил боевой стиль, и такого Радислав не ожидал. Теперь я сравнился с ним по габаритам, применив метаморфозу и наращивание магических мышц. Ну а потом был удар кулаком, такой, что Радислав вылетел с арены вместе со своими деревянными мечами. Я не дал ему даже встать, а подскочил и ударил еще раз, расхлестав его физиономию в кровь. Раздался хруст, носовой хрящ был раздроблен сразу, и Радислав взвыл от боли. Его мечи выскользнули из рук, и я пинком отправил их подальше. На трибунах поднялся гул, зрители посчитали, что бой окончен, но тут Радислав провыл, что было сил. Клавдий, Клавдий, оторви ему голову. Боковая дверь зала с грохотом распахнулась, и к бою присоединился Голем с двумя копьями. Неплохо. Радислав оказался не так прост. Он показал, что и сам владеет искусством военного обмана, но, скорее всего, его кто-то надоумил. Да, это был Клавдий, но совсем не тот Голем, что тренировал Радислава последние две недели. Этот деревянный бугай был вдвое мощнее того, практически великан, искусно сделанный и усиленный. А еще он весь состоял из зачарованного дерева с такими же слоями магии Дендра, как и мечи Радислава. Значит, и голема ему делал совсем другой друид. Но и это было не все. Големом Радислав не управлял. Его хозяином был совсем другой маг, и если бы я не был Сидархом, то не почувствовал бы подмены. А вот остальные, даже судьи, не заметили ничего странного, хотя это было прямое нарушение правил поединка. Радислав использовал чужую силу, а не свою. Подмены не заметили даже люди Чекалина, те, кто меня страховал. Я не успел вырубить противника, чтобы доказать, что големом управляет не он. Клавдий атаковал прямо с дверей, отправив в меня деревянное копье. А если учесть мои плохие отношения с деревом, то пришлось с этим считаться. Отскочив в сторону, я рванул к своим мечам, перекатился, сделав кувырок, и выдернул оружие из пола. На бегу наметил точки ударов и атаковал. Пришлось вспомнить все уроки с Лавром. Мой каменный учитель был примерно таких же габаритов, что и новый Клавдий. Кто-то на трибунах заскандировал: «Бринер, Бринер». Галим вступил в поединок вместо Радислава. Он виртуозно владел копьем и отбивал все атаки. Я провозился с ним несколько минут. Резерв моего эфира продолжал иссякать. Прибавив скорости и мощи ударом, я наконец нашел слабое место голема, в сгибах коленей и локтей. Туда и целился. Попал раза с пятого. Пришлось уворачиваться от деревянного копья. И вот наконец я смог отрубить Клавдию руку по локоть. Причем именно ту, которой он держал копье. Потом настала очередь другой руки, а потом и ноги. Рухнув на бок, Клавдий как-то пронзительно на меня посмотрел, а потом подвой трибуны выкрик «Радислава не еет!». Я отрубил Клавдию голову и пинком отправил в сторону противника. Тот уже успел подняться. С его разбитого лица капала кровь, а вокруг глаз так опухло, что он еле видел. Зачарованные мечи вновь были у него в руках. «Ты мертвец, ублюдок!» — процедил он и снова бросился в атаку. Исход тут был один. За несколько ударов я выбил его оружие, а потом опять применил стиль страта. Вбил мечи в пол и с разворота провел короткий удар ногой в солнечное сплетение. С применением магии пути Динамис, конечно. Радислав рухнул на спину и скорчился на полу. Я ухватил противника за майку и потащил по полу за собой, туда, где оставил свое оружие. Это было намеренное унижение, такое, от которого Стрелецкий старший пришел бы в бешенство, даже если был хладнокровнее и выдержаннее ледяного столба. В то же время, военная база Изборск-5, Иван Чекалин только и ждал этого поворота. «Молодец, парнишка», — еле заметно улыбнулся он, не сводя глаз с экрана. А там происходило то, что уже не даст Степану Стрелецкому отвертеться. В сиденье его кресла находился микрофон, и сейчас вип-лажу прослушивали не только военные, но и полиция. Видя, что его сын опозорен на глазах у всех, вице-губернатор быстро подозвал к себе человека и приказал ему: «Задействуй Дмитрия. Пусть повлияет на сознание Бринера, но незаметно. Иди, живо». Чекалин тут же повернулся к помощнику: «Берем». Потом обратился ко второму: «Уводите Бринера. Он свое дело сделал». В этот момент в кабинет к Чекалину ворвался провидец Евгений. «Червоточина», — выдохнул он в панике. «Где-то в Изборске должна открыться червоточина. Я дотащил избитого Радислава через арену до своего оружия, воткнутого в доски пола. Бросив противника, выдернул один из мечей и окинул взглядом зал. Со стороны могло показаться, что я делаю паузу и красуюсь перед зрителями, но на самом деле в эту минуту я считывал, что происходит на трибунах. Сразу заметил, что вип-ложу Стрелецкого уже оцепили люди в штатском, а некоторых зрителей в зале обезвредили печатями блокады и повели к выходу. Отлично. Если Степан Стрелецкий и есть Волод, то ему уже не дадут сбежать. А если нет, то он все равно заслуживает тюрьмы, а лучше – казни. Еще я увидел среди толпы Веринею. Ее сложно было не заметить, особенно мне. Кто надоумил ее надеть на себя это паршивое платье? Я понимал, что она якобы пошла на вечеринку, но вот нахрена в такой одежде? Платье было пошито из серебристых зеркальных пластинок, и на девушку без усилия я даже взглянуть не мог, глаза обжигало болью аж до слез. Верине, конечно, не знала, что моя уязвимость – это чистые зеркала, но в тот момент мне хотелось, чтобы она была в розовом, или вообще сняла свое чертово платье и осталась голой. Я отвернулся от девушки, наклонился и взял Радислава за грудки одной рукой, приподнял над полом и тихо спросил: «Кто зачаровал тебе голема?» Он то ли хрипнул, то ли кашлянул. Из его разбитого носа потекла слизь и кровь, рот скривился от боли. Радислав шумно выдохнул и окатил мне лицо снопом брызг. «Изде-изде», — начал давить он из себя. «Изде, сдохни, Бринер. Кто сделал тебе мечи? Он отомстит за меня, ублюдок, это еще не конее». Он снова выдохнул, а потом его тело свело судорогой, затряслось, изо рта выдавило розовую пену. Потом, еще раз, а после он обмяк. Его глаза замерли на одной точке. Радислав Стрелецкий умер. Он умер точно так же, как до этого умирали все его агенты, которых он отправлял ко мне. Радислав стал таким же расходным материалом, как и его слуги. Его убил лич. «Алекс», — услышал я выкрик Верине из зала. Бросил Радислава и посмотрел на девушку. Сощурился до боли, чтобы хоть что-то разглядеть. Она вытянула руку, показывая на боковые двери. «Это он, Алекс. Я увидела, как он убил на расстоянии. Это лич. Теперь я тоже его увидел». В боковых дверях стоял Тарас Царев. В то же время, гостиница «Трувор». Пимен Троекуров долго не мог найти внука. Семен всегда был немного странным и нелюдимым, но профессор очень любил его и прощал ему все, даже болезненную тягу к любопытству. Его мальчик был безвредным и добрым, он никому не желал зла. «Семен, ты здесь, дорогой мой?» Пимен заглянул в его комнату, прошелся мимо рабочего стола, заваленного газетами и фотографиями, покосился на лупу, и тут услышал хрип из ванной, кинулся туда, распахнул двери, его ноги ослабли и подкосились, сердце сковало тяжестью близкого приступа. «Семен, мальчик мой», — выдавил профессор, опускаясь на пол и не в силах встать, его внук лежал в ванной, бледный, его трясло, это были симптомы сильнейшего отравления ядом, неужели внук выпил его сам? Нет, конечно, нет. О, великое солнце, это просто сон или бред, или неправда, галлюцинации. Пимен пополз к внуку по скользкому кафельному полу ванной. Мальчик мой, Семушка мой мальчик. А он смотрел на деда, не сводя с него больших пытливых глаз, его пальцы дрожали, он пытался что-то сказать. Мальчик мой, не переставал шептать Пимен. Потерпи, я сниму отравление, только немного потерпи. Его имя, еле слышно захрипел Семен. Царев, скажи Бринеру. Царев, я искал его имя, меня засекли, а потом отравили, скажи Бринеру. Профессор ухватился за край ванны и еле себя поднял. Семушка мой господи. Он склонился над внуком с трясущимися руками. Неизвестно, откуда в нем нашлось столько сил, но Семен был хрупким мальчиком, а любовь Пимена была слишком сильной и большой. Наверное, поэтому он смог его поднять, навалил на себя и на ватных ногах понес в свою комнату. Пимен уже понимал, что Семен не выживет, ему были слишком хорошо известны подобные симптомы отравления. Яд был смертельный, его внуку оставалось всего несколько минут. Не успеют ни врачи, ни боги, не успеет никто, кроме самого Пимена. Он ввалился в свою комнату вместе с внуком на руках, а там возле рабочего стола стоял его механический голем. Он был недоделан, но профессор знал, что его искусственный мозг практически готов. Не хватало только человеческого мозга для сращивания. Профессор делал противозаконные вещи, такие негуманные и аморальные, что давно ждал кары, самой страшной кары, но не такой. За свои великие грехи он был готов отдать все, совершенно все, но не внука. И вот теперь перед ним стоял выбор. «Семушка», — прошептал он дрожащими губами, опуская тело умирающего внука на кровать, — «ты бы хотел жить, мальчик мой, ты бы хотел быть бессмертным и великим, скажи мне, умоляю». «Ц-ц-ц, орев», — продолжал хрипеть Семен. «Скажи Бринеру». Профессору было плевать и на Царева, и на Бринера. Его внук умирал. Но он забормотал, кивая и плача одновременно. «Конечно, скажу. Мальчик мой, скажу, все скажу. Но и ты мне скажи, чего ты хочешь. Ты хочешь жить?» Семен медленно моргнул. Его скрутил рвотный позыв. Тело передернулось в приступе агонии. Через душераздирающий хрип он ответил деду. «Хочу, деда. Очень хочу». Пимен посмотрел на механического голема и приготовился к главнейшему эксперименту в своей жизни. За такое его ждала не просто земная кара, а небесный суд и вечные муки. Но ради внука он бы пошел на любое преступление. Никто из людей Чекалина не забрал этого человека. Они будто не замечали его рядом с собой. Его глаза стали белыми, как молоко. Прямо сейчас Царев использовал путь психа, как менталист. Но вот что странно, на меня его магия не подействовала. Я смотрел прямо в его белые глаза и не ощущал дезориентации, как бывало с другими менталистами. Вывод был только один. Из-за того, что в теле Алекса имеется и кровь самого Волота, как его потомка, то он не может влиять на его сознание ментальными ударами. Никто больше не замечал Царева. Даже Верения перестала показывать на него. Она стояла, замерев на месте, как кукла. Трибуны гудели. Судьи поединка снова подняли флаг, на этот раз белый. Все посчитали, что от моих ударов стилем страта Радислав Стрелецкий отдал Богу душу. Секундант тем временем объявлял: Бринер Алексей Петрович, победитель в поединке со Стрелецким Радиславом Степановичем на черной арене Петровской академии Семи Путей. Пролита кровь, защищена честь, да будем мы тому свидетелями. Трибуны опять начали скандировать: Бринер, Бринер. И пока все это происходило, я сорвался на бег, чтобы успеть добраться до Царева. В этот момент наперерез мне поспешил Ипполит. Его люди уже отправили в мою сторону магические щиты, чтобы прикрыть на всякий случай. Они не видели угрозы. Они и самого Царева не видели. «Уходим!» — гаркнул Ипполит, перекрывая мне путь. И в этот момент его тело взорвалось на куски прямо на моих глазах. Меня окатило его кровью и забросало останками. «О, Господи!» Это затормозило меня буквально на мгновение. А когда я вытер от крови глаза, то увидел, что в меня летит стальная игла и в полете обрастает эктоплазмой до размера копья. Так я когда-то делал сам, еще в подвале у Вирнии, а теперь сделал Царев. Он использовал силу Сиддарха, полученную от меня самого. Игла летела настолько быстро, что я бы не увернулся. И у меня был только один вариант. Я принял образ призрака на глазах у всего стадиона. А потом игла-копье прошила мое полупрозрачное тело точно через сердце. Я почувствовал это всем естеством. Меня будто перечеркнуло, как карандашом из фильма бумаги. И если бы это была просто игла, то я бы ничего не ощутил. Но сейчас меня обожгло эктоплазмой изнутри. Да, это было не смертельно, даже когда задето сердце. Но больно настолько больно, что меня чуть не свалило с ног. Но все же я был Сиддархом, настоящим Сиддархом, особенно сейчас, в состоянии призрака. Я уже не слышал, что кричали на трибунах. В моей руке остался короткий меч от профессора Троекурова. И это был хороший меч, самый лучший. Не сходя с места, я метнул его в Царева. Оружие пронеслось над головами людей, в том числе Верени, и устремилось в сторону моего врага. Но попало оно или нет, я уже не узнал. Под ногами затряслось, земная дрожь была такой сильной, что некоторые доски пола полопались и захрустели. «Алекс!» — услышал я отчаянный выкрик Верени. Она бросилась на арену, протягивая мне руку. Мои глаза снова обожгло болью от взгляда на ее паршивое платье. А потом мы вместе провалились в развернувшийся под ногами котлован. Он был настолько гигантский, что опустился не только черный пол арены, но рухнула и часть трибун. В то же время, разрушенный стадион черной арены. Эсфирь содрала все колени, пока пробивалась к брату. Она молилась, она кричала, но ни одной слезинки не пролилось из ее глаз. Она увидела все, что произошло на арене. Увидела, как сбылось ее предсказание. Лужа крови и перечеркнутое тело Алекса. Все вокруг паниковали, но теперь она была спокойна. Брат обязательно выберется из очередной передряги, он ведь Сиддарх, как и их великий предок Каэддин, кольцо которого он носит. Эсфирь наконец перебралась через кучу обломков от трибун, помогла выбраться одному парню из-под завалов, потом, девушке. Она помогала всем, кому могла, но постоянно шла дальше, в сторону раскуроченной боковой двери. Именно оттуда на арену выходил Клавдий. И именно там стоял тот человек, в которого Алекс метнул один из своих мечей. Эсфирь отчаянно искала его глазами, и нашла. Он лежал, пораженный мечом точно в грудь, мертвый. Но в его теле не было крови, она будто иссохла или вытекла. Теперь это была мумия из кожи и костей. Эсфирь подошла к мертвецу, обхватила маленькой ладонью рукоять меча и выдернула его из бескровного тела. Это было оружие брата, а значит, надо его сохранить, потому что Алекс еще вернется. Крик отовсюду стоял такой, что заглушал даже грохот и треск. Начался хаос. Черная арена не просто ушла под землю, она ухнула туда за секунды. Я успел ухватить руку Верени и прижал девушку к себе. «Ах ты черт, я планировал проверить червоточину под полом уже после поединка, но не ожидал, что она откроется вот так, будто что-то ее спровоцировало. Или кто-то». Зеркальная перегородка срослась над головой так быстро, что никто бы не успел выбраться. Хотя двух человек, застрявших на пути зарастающей крышки, расщепило. Опять раздались крики и вопли ужаса. В червоточину провалилось не меньше десятка человек. Некоторые из них были ранены, кто-то погиб под обвалом, кто-то кашлял, кто-то плакал, кто-то замер в ужасе, а кто-то свалился в приступе. Во мраке ямы, в густых клубах пыли и криках, меня обняла Верения, крепко и обреченно, а потом прошептала: «Алекс, прости, но, кажется, я забыла топор».